Глава 23. Кеша? Это Кеша? На следующий день полковник стоял на экстренно расширенной посадочной площадке. Хорошо, что на складах сохранились тяжеленные катки для разминирования, которые техники прицепили к МКП. Укатанная ими площадка вряд ли подошла бы для посадки традиционных тяжелых транспортных самолетов. Утрамбованная земля до идеала взлетно-посадочной полосы не дотягивала. Но дракарам с их вертикальным взлетом и посадкой идеальная поверхность и не требовалась. Кешу в разобранном состоянии доставлял практически весь воздушно-транспортный флот, доступный часовым. 5 звеньев по 6 транспортников в каждом. Одно звено тащило огромный 8-метровый ствол, другое — казенник, а 3 остальных, периодически проседая и скребя перегруженными тросами, волокли разобранный на части лафет. Хоть Кеша и был доставлен в разобранном состоянии, но по очертаниям полковник догадался, что перед ним некая артиллерийская система чудовищных размеров. Павел думал, что про вооружение родной страны он знает практически все. Но сейчас перед ним лежала груда стали, которая доказывала обратное. «Да», — подтвердила стоящая рядом Марина, — «это крупнокалиберная штурмовая артиллерия. КША, или Кеша, для своих». «Да какой это Кеша? Это ж целый Иннокентий Трындецович! Какой у него калибр?» Павел прикинул, что в стволе этого монстра взрослым людям можно смело в догонялки играть. 800 миллиметров. И откуда он на нас свалился? Это прототип, который разрабатывала одно КБ лет 30 назад. Изготовили пробный образец в металле, потом проект заморозили. А зачем размораживали? Под один наш проект. Я вам еще не успела показать. Мы дополнительно к сети сонаров хотим запустить в тоннеле рой из небольших роботов, похожих на муравьев. По задумке, мы сможем поддерживать с ними связь и управлять, передавая сигнал от одного робота к другому по цепочке. «Идея интересная. Почему я это до сих пор не видел?» «Не пришло еще оборудование. Производство идет полным ходом в Новосибирске, а Кешу прислали раньше, чтобы мы его успели собрать и протестировать». Еще один дракар поставил на посадочную полосу контейнер с боеприпасами для Кеши. Огромный ящик из зеленого пластика. Павлу пришлось попросить одного из бойцов в МКП, который занимался перетаскиванием грузов, помочь ему. Откинуть крышку на этом ящике человеку было не под силу. «Мама дорогая!» Павел подпрыгнул, ухватился за край ящика и заглянул внутрь. В темно-серой транспортировочной пене лежали золотистые гильзы с метательным зарядом. Кеша был орудием с раздельным заряжанием. Сначала в ствол запихивали снаряды, а уже потом и громадины, лежавшие в ящике. «Как их в ствол подавать?» «Вообще, на Иннокентии для этого есть кран. Но мы прикинули, что и Мухтар должен с задачей заряжающего справиться». «То есть идея в том, чтобы запустить в тоннеле муравьев, точно разведать, где у пришельцев сосредоточены основные силы, и уничтожать их выстрелами из Кеши?» — спросил Павел, спрыгнув на землю. «Именно так. Но при этом мы не просто будем охотиться за вертушками или кристаллами, хотя и для этих целей Кеша уникален. Специально под него в кратчайшие сроки были разработаны не обычные бетонобойные снаряды, а боеприпасы смешанного типа. Их мощное оголовье прошибает каменный свод пещер за счет массы и кинетической энергии. Также в снаряде есть баки с аэрозолем. От удара стенки баков разрушаются, и так как аэрозоль тяжелее воздуха, то он свободно растекается по тоннелям. А через какое-то время срабатывает детонатор, поджигает аэрозоль, он взрывается и размазывает по стенам кишки вертушек?» Павел закончил мысль Синицыной. «Примерно так. Только у аэрозоля очень высокие бризантные свойства. Он еще тоннели обрушит, который проник. Так мы не только будем уничтожать подземных собирателей массово, но и основательно подкосим ресурсную базу пришельцев. И кристаллы сможем безнаказанно собирать. Идею, в общем, одобряю. Но это...» — Павел кивнул на контейнеры со снарядами. «Надо хранить вне стен заставы. Не дай бог, что-нибудь снова у нас загорится. Если эта радость детонирует, от базы рожки до ножки останутся. Договорюсь со спецстроевцами, чтобы организовать для Иннокентия разрушителя позицию снаружи». Разработчики, создавшие КША, оснастили лафет широкими гусеницами. Правда, согласно спецификации, которую получила Марина, скорость хода этой махины не превышала 6 км в час. Но ее должно было хватить для того, чтобы выгонять Кешу на стрельбы, а потом загонять обратно за стены в случае угрозы штурма. Грузы на заставу поступали в 2 этапа. Сначала на аэродром снабжения, возведенный за пределами закрытой для полетов зоны. Там грузы переваливали на защищенные от пулевых бурь драккары. Грузов было немного, драккаров — ограниченное количество. Поэтому пополнение в виде МКП с пилотами пришло только в пятой волне поставок. Комплексов отсыпали щедро. Хватило и потери закрыть, и в каждый взвод еще по одному МКП отправить. Из присланных всего один был «Титаном», и он тут же переехал в третий взвод. Остальные были милыми сердцу полковника «Мухтарами». К общей вакханалии, творящейся на базе, подключились и спецстроевцы. Прибыли они, правда, не по воздуху, а по земле. Планы строения у них уже были, поэтому к ремонтным работам они приступили, Павла практически не отвлекая, лишь уведомив об их начале и попросив отозвать людей из восстанавливаемых зданий. Однако и других забот на стремительно заполняющейся грузами и новыми людьми базе у полковника было через край. Павел решил залезть в МКП и использовать компьютеризированную начинку для борьбы с нарастающим бюрократическим и административным валом работ. Такой рабочий кабинет имел неоспоримое преимущество. Павел мог сам пройтись к очередному горячему участку и увидеть проблему воочию. Утверждая графики, подписывая акты, отправляя распоряжения, он и не заметил, как подошел вечер. А вместе с ним и доктор Синицына, постучавшая здоровым разводным ключом по ноге МКП. «Видел я от тебя заявку, висит в очереди. Минут через 5 ознакомлюсь и отвечу», — произнес через динамики полковник. «Вообще-то уже 8 часов, и я своих сотрудников отдыхать отпустила. Авралов никаких нет. Может быть, и вы ваших отпустите? Казармы уже готовы, отдыхать им есть где». «Ну вот, стоило только один раз вместе переночевать в палатке, и на тебе тут же кататься начинают», — с иронией подумал про себя Павел. Но доктор была права. Людям надо дать отдохнуть. Поставив второй взвод на дежурство, Павел решил отвезти и сдать боевую бюрократическую машину в ремзону. «Меня с собой не захватите?» — попросила Синицына. «Набегалась за день так, что ноги не держат». Павел вытянул манипулятор, мол, давай залезай, прокатись на мне в прямом, а не в переносном смысле. В ангаре, пока Павел выбирался из МКП, Синицына успела раздать ценные указания техникам ночной смены и затем подойти к полковнику. «Павел Борисович, а вы не лучше меня выглядите?» По мнению Павла, девушка выглядела замечательно. Чуть прическа растрепалась, немного лицо раскраснелось от беготни, но ей это даже шло. Спецстроевцы обещали сауну поставить и бассейн, но не раньше, чем через неделю. Вот там от стрессов избавляться самое оно будет. «Пока нет сауны, предлагаю ограничиться чаем с липой, с медом», откровенно соблазняла Марина полковника на вечерние посиделки. Однако, как только Павел про себя подумал, а почему бы и нет, как на его руке пискнул коммуникатор. «Прибыли сталкеры. Запрашивают разрешение на въезд». Запискам последовал доклад диспетчера. «Все как обычно? Состав группы? Или есть что-то подозрительное?» Сталкеры, чтобы доставить хабар на заставу, прибывали не в первый раз. И, в принципе, пускать их или нет, решал старший смены. «Нет, просто Фомич попросил встречи с вами». «Сам, значит, приехал. Ну хорошо, пусть подъезжает к командному центру», — ответил Павел и развел перед Мариной руками. «Извини, дела нарисовались». «Ничего страшного, я с вами пойду. Вдруг он что-нибудь интересненькое привез». «Синицына, ты как магнитная мина», — проворчал полковник. На самом деле Павел был рад обществу девушки. Минутам отдыха, настоящего отдыха, а не тупого лежания на кровати и разглядывания побелки на потолке, которого у Павла за последнее время было немного. Точнее говоря, не было совсем. И удивительное дело, идя рядом и болтая с Мариной, казалось бы, ни о чем, он чувствовал, как боевая кутерьма и груз бытовых проблем на заставе постепенно отпускают. Ему захотелось побыстрее отделаться от Фомича и пойти с ней на вечернее чаепитие. И плевать, что об этом будут трепать злые языки на базе. Для себя полковник решил, что Синицына милая барышня, беседа с которой приносит ему удовольствие. Фомич поджидал Павла, стоя возле двух багги в компании трех сталкеров. Двух из них полковник уже знал. Это были те самые Экстрим и Лоли. Сталкеры успели разгрудиться, багажники их автомобильчиков были пусты. «Добрый вечер, герои Мародерского фронта! Много привезли в этот раз?» «Нет, неделя была неудачной», — ответил Фомич, протягивая руку. Павел хотел было поинтересоваться, не продали ли сталкеры что-нибудь на сторону, но Фомич продолжил фразу. «Зато мужиков нашли интересных, в лесу». «Каких мужиков?» «Вооруженных и с табличками на лбу. Я хотел место вам показать. Если они не ваши, тогда мы обнаружили обновленцев», Павлу на карту смотреть не надо было. Он точно знал, что в лес по грибы никого с базы не отправлял. Ему на заставе сейчас каждые свободные руки нужны были. «Так, интересные дела. Пойдем, покажешь на карте этих грибничков». То, что сталкеры обнаружили Кунина сотоварищи, радовало. Расстраивало то, что вечер в компании с Мариной откладывался. «Как освободитесь, заходите», — сказала Марина на прощание. Но Павел был уверен, что освободится он не скоро. «Уваров, выведи карту на экран. Помич говорит, что каких-то странных типов при оружии видел», — произнес Павел, заходя в оперативный зал. «Видел вот тут», — ткнул пальцем в экран Фомич. «У нас там был пролет», — Уваров сверился с данными на экране. 2,5 часа назад. Ничего не обнаружили, товарищ полковник?» «А давай-ка еще раз район прочешем», — сказал Павел и обернулся к сталкерам. «Присаживайтесь, господа мародеры. В ногах, правда, нет». Новый облет леска с трекосками никаких партизан там не выявил. Дроны прошлись прямо над кронами, но кроме лесной живности и, собственно, самих деревьев, ничего подозрительного не обнаружили. «Много их там было?» — спросил Павел у Фомича. «Много. 20. Плюс 3 грузовика армейских. И почему было? Они и сейчас там?» Павел уставился на Фомича, явно не понимая, что тут несет. «Спустяйтесь пониже и пройдите между стволами деревьев. Вот тут и тут», — снова провел по экрану пальцем Фомич. «Ближе не подлетайте, спугнете». Пока операторы осторожно вели дроны, Павел связался с Владивостоком и выяснил, что армейцы тоже своих людей в зону не отправляли. «Видите? Вон за покосившимся деревом человек лежит в масхалате». Операторы немного поколдовали с настройками оптики, и Павел действительно увидел скрывавшегося за деревом бойца со снайперской винтовкой в руках. «Почему же мы их сверху не видим? У них над стоянкой пленка натянута, скорее всего, маскировочная. Или свет с теплом отражает, или ветви имитирует, или все вместе», — поделился догадкой бывший директор интерната. 20, говоришь? Одного взвода должно хватить, хотя нет, нам язык нужен. Уваров, поднимай 2, мой и Швецова. Мы с вами полетим», — заявил Фомич. «Это для чего это?» У Павла начали появляться недобрые подозрения. «Мы должны знать, что затевают обновленцы в зоне. Мои ребята сюда каждый день ходят». «Ладно, возьмем вас с собой. Но в бой не лезь. Как закончим, так и посмотрите». «Да мы особо и не рвемся». Фомича сопровождали 3 подростков. И полковник понимал, что в мясорубку боя бросать своих воспитанников тот не хотел обоснованно. На дело вылетели сразу 2 дракара. При планировании операции Павел сделал ставку на скорость и смелость. Никаких высадок вдалеке и долгих подкрадываний к добыче. Стрелковое оружие и даже противотанковые гранатометы для МКП, покрытых кольчугой, больших проблем доставить не должны были. И, чувствуя свою защищенность, Павел решил заявиться к грибникам самым беспардонным образом. Просто свалиться им на головы. «Сброс!» — скомандовал Павел, как только дракары достигли отмеченной на карте точки. МКП-роты заскользили вниз на тросах, и только Мухтар Павла полетел вниз без какой-либо страховки. Насчет маскировки Фомич оказался прав. Над позицией врага была натянута пленка, которую Мухтар пробил на вылет, не заметив. И если на поверхности пленки проецировалась травка до ветки деревьев, то в дыре под ней обнаружились искомые грузовики. Антигравы погасили скорость падения и бережно опустили Мухтара на покрытую прошлогодней листвой землю. Обычно десантирование мобильных комплексов сопровождалось лязгом и грохотом. Мухтар Павла же опустился тихо, как пушинка. Ученые поработали с программами, управляющими антигравитационными двигателями, на совесть. Приземление не было идеально точным. Все-таки высадку проводили буквально по памяти. Но память и ориентирование на местности у Фомича оказалось на высоте. Павел оказался метрах в 70 от 3 грузовиков. Стандартные армейские «Енисеи» с тентованным верхом. Да и бойцы, стоявшие вокруг них в карауле, тоже носили обычную форму вооруженных сил. На свалившийся с неба Мухтар они пялились с явным изумлением, а через мгновение, окончательно разорвав маскировочную пленку, к пикнику присоединились еще 5 машин. «Корпус обороны земли!» — прокричал Павел, видя, что неизвестные схватились за оружие. Если бы они действительно принадлежали к Владивостокской группировке, то перестрелки по глупости надо было избежать всеми возможными способами. «Мы не враги, мы свои!» Однако у незнакомцев насчет того, кто кому является врагом, было свое мнение. По броне Мухтара громко хлестнула очередь. Рядом хлопнул разрыв гранаты от подствольника. Часовым в этом тихом лесочке явно были не рады. «Огонь!» — скомандовал Павел и первым открыл огонь по тенту одного из грузовиков. Стрелял он, опасаясь, что в Енисеях могла находиться пехота. Пленных часовым требовалось всего двое, остальным нельзя было дать разбежаться. Из кузова грузовика взметнулся огненный столб, вмиг сожравший ткань тента, сломавший машину пополам и сорвавший с нее кабину. Ударная волна, идущая от грузовика, закрутила обновленцев, как листья на ветру, и расшвыряла их по земле. Да что там говорить, она заставила даже МКП опасно накрениться. После этой катастрофы стрельба с обеих сторон стихла. Из догорающих остатков грузовика повалил черный дым, скрывая за собой поле боя. «Вот и взяли пленных, ага», — с досадой подумал про себя Павел. Но он недооценил живучесть улучшенных обновленцев. Датчики МКП уловили звук заводящегося мотора. Оставшийся на ходу Енисей развернулся и быстро покатил по лесной просеке. «Не стрелять!» — дал команду Павел, опасаясь, что и второй грузовик разлетится на куски после попаданий. «Швецов, к тебе гости! Взять живыми! Повторяю, брать только живыми!» Второй дракар высадил взвод Швецова и багги сталкеров у границы леса. Как раз туда и вела просека, по которой сейчас улепетал грузовик. «Искать выживших!» — дал указание своему взводу полковник, особо не надеясь, что его ребятам удастся их найти. Тех обновленцев, которые стояли к заросшемуся грузовику близко, порвало на куски. У тех, кто стоял чуть дальше, ноги, руки поотрывало. Пока Павел и бойцы первого взвода разглядывали эти малоприятные ошметки, сбежавший грузовик успел выбраться из леса.